Энрика же гордо и счастливо любовалась Марией, которая, радостно улыбаясь, стояла подле нее, рассказывая все, что знала и помнила. После того она повела ее в лес, показывая окрестности хижины. Великолепный лес, ключ и гряды. Ей было отрадно, что Мария всему радовалась, а в тихие минуты бросалась к ней на шею, радостно восклицая: «Ах, как я счастлива, что у меня есть мать!» Но, несмотря на это, Мария была искренно привязана к Фраско и Жуане. Они же через несколько дней посетили хижину и сначала уныло, но все-таки радовались счастью, соединившему мать с ребенком. Жуана с умилением оглядела все, вспоминала о своем усопшем брате и помолилась с Энрико и Фраско на его цветущей могиле. С тех пор хижина в Мируэцком лесу вдвойне притягивала ее. Энрико и Мария жили с кривой старухой счастливо и душа в душу. Мать и ребенок все больше и сильнее привязывались друг к другу. Им было так хорошо, словно божественная благодать снизошла к ним. Иногда только, когда Энрика, никем не замеченная, молча глядела на своего ребенка, в ее сердце с болью пробуждалось тяжелое воспоминание. Неужели она напоминала ей черты Франциско? В такие минуты Энрика не роняла ни слова. Неподвижно сидела она, мечтая и живя в прошедшем, а, может быть, и в надежде на будущее. Но прелестная Мария знала только свою мать. Она ни в ком другом не нуждалась. Она и не подозревала, что Энрика мучилась, глядя на нее. Но все муки проходили, когда мать вспоминала, что после долгой разлуки она опять приобрела свое дитя. Это сознание брало верх над всеми другими мыслями. Однажды в субботу вечером Энрика по обыкновению гуляла с Марией по лесным тропинкам, указанным ей Мартинесом, и по которым она часто гуляла с ним в былые времена. Энрика держала дочь за руку. Они, болтая, то выходили на тропинку, поднимающуюся в гору и ведущую к древнему Мируэцкому монастырю. Незаметно вдруг стемнело, и мать с дочерью неожиданно очутились во мраке. Но Энрика не беспокоилась. Она так отлично знала все тропинки леса, что всегда могла найти хижину даже в глухую ночь. Когда они не успели еще далеко отойти от тропинки, направляясь между деревьями к своему дому, Энрика остановилась и прислушалась. Ей послышался шум приближающихся шагов. Мария же, зная, что она с матерью, беззаботно плела прелестный венок из набранных ею полевых цветов. Энрика увидела при неясном освещении луны струями, пробиравшиеся между зеленью деревьев, что в нескольких шагах от нее идут по дорожке два человека. Вглядевшись пристальнее, Энрика разглядела двух сгорбленных монахов. Они торопливо шли по дороге, проходившей через лес. Энрика остановилась и притянула к себе Марию. Она недоумевала, приветствовать ли монахов или прятаться от них. При этом она вспомнила монахов улицы Фобурго. В эту самую минуту один из ночных странников заметил ее. Он отстал от своего спутника, как будто дорога была недостаточно широка, и подошел к кустарнику, у которого стояли Энрика и ее дочь. Неясный свет слабо освещал его фигуру, но мать, как будто предчувствуя грозящую беду, крепко прижала к себе свое дитя. Она, спотыкаясь, бросилась в кусты, увлекая за собой и Марию, потому что между ветвями появилась, ее волосы стали дыбом от ужаса.